Но тут впервые в жизни мать Кейт осмелилась ему противоречить. «Не смей ругать бедную девочку», — довольно громко заявила она. И тут впервые за все время после того, как Роберт вывалил на нее свое неожиданное решение, Кейт разрыдалась. Глава 24. Когда Пейган вернулась из Александрии, она, к своему изумлению, обнаружила, что Кейт не только исчезла, но и не оставила ей ни письма, ни записки. Роберт, казалось, был безутешен. «Она меня бросила», — объяснил он и разжал ладонь, в которой лежало кольцо с крупным бриллиантом. «Она даже настояла на том, чтобы вернуть мне обручальное кольцо». Пейган удивилась еще больше. «Я просто не могу поверить, чтобы Кейт так поступила. Подобная спешка и коварство — это совершенно не в ее духе. Вы что, крупно поссорились? Нет, для меня это все явилось полнейшей неожиданностью. Мы с ней как-то сидели, и вдруг она совершенно хладнокровно заявляет мне, что считает наше решение пожениться ошибкой, что намерена немедленно уехать. И она даже не оставила для меня письма? Нет, — последовал тяжелый вздох. И хотя я оскорблен и тяжело переживаю все случившееся, я все же не могу не думать, что если она действительно привыкла вести себя подобным образом, то уж лучше, что все это произошло до свадьбы, а не после. На самом-то деле Кейт оставила письмо для Пейган, но Роберт вскрыл его и прочел очень точное, с горечью и душевной болью написанное описание того, что между ними произошло, после чего порвал письмо на мелкие кусочки. И она даже не захотела подождать меня, чтобы вернуться в Лондон вместе. Нет, она сказала, что ей жаль так расстраивать меня, но твой уикенд она портить не хочет. Еще она сказала, что специально выждала случай, чтобы сказать мне все, когда тебя не будет рядом. Он обхватил голову руками, и плечи его затряслись. Пейган почувствовала себя неудобно и отошла к краю террасы. Она не выносила плачущих мужчин. Отец Роберта высказал предположение, что, пожалуй, будет тактичнее, если Пейган не станет звонить в Англию. Кейт всегда может, если захочет, позвонить сама. Наверное, лучше пока уважать ее чувства и оставить ее в покое, раз она сама об этом просила. Он считал, что Пейган лучше подождать, пока от Кейт придет письмо, а уж потом написать ей самой. Пейган ждала, но письмо все не приходило. В конце недели Пейган написала Кейт со всей тактичностью, на какую только была способна. Она писала ей о том, как расстроен Роберт всем случившимся, как он переживает, и просила Кейт пересмотреть свое решение. Роберт вызвался отправить это письмо через свой банк. Спустя некоторое время Пейган отправила еще несколько писем, а также набросала пару обеспокоенных строк матери Кейт. Ответов ни на одно из них она не получила. Роберт, естественно, не отправлял письма, а рвал их. Пейган даже не приходило в голову, что, когда Роберт вызвался отправить письма через банк, это означало, что письма пошли бы со специальным срочным курьером. Он сделал это только за тем, чтобы иметь возможность просмотреть их. И уж тем более не приходило ей в голову, что ее письма попросту уничтожаются. Также хладнокровно и без колебаний Роберт перехватывал и рвал и те письма, что писала Кейт Пейган. Для этого ему достаточно было лишь вставать утром раньше Пейган, которая привыкла завтракать в постели. Поначалу Пейган удивляла категорическое нежелание Кейт написать ей или хотя бы прислать открытку со словами, что письма Пейган, которые она писала крупным размашистым почерком, получены. Потом Пейган обиделась на то, что Кейт забыла о ней и игнорирует ее послание. И, наконец, она стала испытывать растущее беспокойство. Поскольку сама Пейган была человеком прямым и честным, она и подумать не могла, что Роберт перехватывает ее корреспонденцию и ловит ее саму в хитро расставленные сети, сплетенные из лжи. Когда Пейган в очередной раз спросила, не стоит ли ей позвонить в Англию и хотя бы удостовериться, что Кейт жива и здорова, Роберт, с сожалением, посмотрел на нее и ответил вопросом на вопрос, не приходило ли ей в голову, что Кейт просто стыдится своего поступка. В противном случае она, безусловно, ответила хотя бы на одно из писем Пейган. С того самого момента, как уехала Кейт, Роберт принялся обхаживать Пейган. Делал он это целеустремленно, и здесь ему незаметно, но существенно помогал отец. Куда бы они ни шли, везде им уделялся максимум внимания. Их обслуживали наилучшим образом, у них всегда были самые хорошие места. Цветы на нее сыпались водопадом. И все, чего только вдруг начинало хотеться Пейган, она немедленно получала. Ей нравилось такое внимание. И в этом водовороте удовольствия она пыталась забыть об Абдулле. Каир был городом в высшей степени романтическим, и Пейган понемногу портилась, получая от этого массу радости и удовольствия. В Англии делать ей было абсолютно нечего, разве что работать младшей продавщицей в каком-нибудь универмаге. Высшего образования у нее не было, специальности тоже. В стюардессы она не годилась из-за своего слишком высокого роста, а в манекенщицы — из-за того, что была недостаточно худа. Роскошная каирская жизнь околдовала и заворожила Пейган. Но и Роберт выглядел в Каире гораздо более притягательно, чем в Лондоне, где была масса других мужчин. В Каире остро чувствовался дефицит молодых холостяков европейского происхождения или воспитания, и потому тех немногих, что там были, обхаживали самым откровенным образом. Их всюду приглашали, старались им всячески польстить. Женщины ловили каждое слово Роберта, отвечали на каждую его шутку звенящим смехом. Пейган постепенно начинала смотреть на Роберта другими глазами. Роберт терпеливо выжидал своего часа и не стремился торопить события. Так продолжалось вплоть до Рождества, отмечать которое они отправились в сады Семирамиды. Большая луна в небе чем-то напоминала плавающий на воде распустившийся цветок лотоса. Роберт внимательно следил за тем, чтобы бокал с шампанским у Пейган был постоянно наполнен. И когда они возвращались домой, Пейган была уже заметно навеселе. Она покачивалась, когда они шли от машины к лифту, и Роберт одной рукой обнял ее за талию, как бы для того, чтобы просто поддержать ее. «Спокойного Рождества тебе! Доброй ночи, веселой ночи!» Она давилась от смеха, не в силах выговорить правильно то, что хотела ему пожелать, совершенно естественно чмокнула его на прощание, после чего отправилась в свою комнату, разделась, разбросав вещи по полу, упала на кровать и мгновенно уснула. У себя в комнате, находившейся чуть дальше по коридору, Роберт натянул японское кимоно, которым он пользовался вместо ночной пижамы, затянул пояс и целеустремленно направился в комнату Пейган. На следующее утро она проснулась с тем же вопросом, с каким просыпались многие и до нее. «Что же я натворила?» После этого все усилия Роберта сосредоточились на классическом ухаживании, и все время где-нибудь на заднем плане маячил его доброжелательный родитель. Роберт покупал Пейган очаровательные небольшие подарки, золотые сережки, звенящие, как маленькие колокольчики, крупный, почти с ее большой палец, аметист великолепной огранки, милую маленькую обезьянку в ярко-красном пиджачке, который Пейган немедленно стянула с этого обворожительного создания. Два месяца спустя, к ее собственному немалому удивлению, Пейган и Роберт поженились. Церемония состоялась в английском посольстве. В качестве свадебного подарка отец Роберта преподнес ей бледно-голубой Роллс-Ройс. Почти сразу же после свадьбы их брак неумолимо двинулся к катастрофе.